Вы на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергія Навомчыка у эфіры перадача «Званочкі». Шановныя слухачы, сталы вядучы перадачы «Званочкі» Ян Максімюк захварэў. Спадзяюся, ўжо праз некалькі дзён ён вернецца на працу і наступны агляд вашых тэлефанаванняў зробіць ён. Ну а сёння «Званкі на свабоду» прадставляю я. Нашы слухачы каментуюць судовы працэс у Віцебску над актывістам кансерватыўна-хрысціянскай партыі Сергеем Каваленкам. На мой взгляд, ничего необычного для режимного государства в истории с Сергеем Коваленко не происходит. Бело-червоно-белый стяг для власти, как красная тряпка для быка. И не важно, что это не пиратская, не фашистская символика, а еще совсем недавно была признана государственной. И уж, конечно же, суть сурового наказания не в том, что флаг был вывешен с нарушением каких-то норм и правил. Ну, дали бы штраф, так нет. Суд назначает наказание с прицелом на то, что условия его отбывания наверняка будут нарушены. Вот тогда и можно будет осудить так, как при всем желании сразу этого сделать не могли. Что и произошло. Власти ведут себя цинично и нагло, несогласным заткнуть рты, запугать угрозами, посадить в тюрьму, а то и похуже. Да, история развивается по спирали. И в умах некоторых жив и сладостен 37-й год. У нас президент может восхвалять немецкий порядок во времена Гитлера. Это не является преступлением по отношению к народу, который потерял каждого четвертого в борьбе с фашизмом. Но с вывешивания национального белорусского флага можно поплатиться рядовому белорусу свободой, здоровьем, а то и жизнью. Варварское время. Нагадаю, што мы асвятляем сітуацыю вакол Сергея Каваленкі не толькі ў радыёэфіры, але і на сайце свабода.орг, дзе змешчаныя здымкі залі суда. На гэтым тыдні шмат тэлефанаванняў былі прысвечаны тэме беларускай мовы. Але спачатку слова слухачу, які выказаў свае прэтэнзіі адносна таго, як асвятляецца на хвалях свабоды моўнае пытанне. Почему вы не желаете видеть и слышать, что в Республике Беларусь разговаривали и разговаривают только на советском русском языке около 99% из проживающих граждан? Неужели вы даже этого не замечаете? С уважением, Виктор Буто из Минска. Шановный слухач Буто, я мог бы обвергнуть ваши лічбы іншими лічбами. Ды хоць бы тымі, якія даюць афіцыйныя вынікі афіцыйнага перапісу насельніцтва. Але каротка спынюся толькі на сцвярджэнні, што ў Беларусі нібыта размаўлялі толькі на савецкай рускай мове. Не было і няма такой мовы савецкай. А па-другое, становішча з выкарыстаннем беларускай мовы не заўсёды было такім цяжкім нават на памяці цяперашняга маладога пакалення. Толькі адзін прыклад. У 1993 годзе, у верасні, першыя класы, куды прыйшлі вучыцца першакласнікі, на 70% былі беларускамоўныя. Але ў наступным годзе прэзідэнтам стаў Александр Лукашэнка. У 95 годзе ён правёў так званы рэферэндум і завяршалі вучні сваю школьную адукацыю ўжо ў зусім іншай моўнай сітуацыі. Дакладней, пры іншым стаўленні вышэйшага кіраўніцтва да мовы карэннай нацыі. Ну а цяпер меркаванні слухачоў. 21 лютого отмечается Международный день родной мовы. Родная мова – дар Духа Святого кожному народу. Его наивеликший скарб – основный символ национального самовозначения на своей территории. Подается, однако, что это не разумея митрополит Филарет. На великий жаль, на протягу десятков годов я не почув от его неводного наше родное белорусское слово, якое дадено нам, белорусам, самим Богом. Я белорус, и мне соромно за тех белорусов, якія проживають у Латвії і проголосували за двухмов'я. Ганьба їм. Я, бувши латышами, вигнав би їх оттуда. молодцы латыши, что они заховали свою державу. Хоть один человек застанется, але будут все ведать, что это есть Латвия. Тут есть один человек. Как бы у нас официальная мова была державная, наша белорусская, у нас бы не было бы этих сегодня проблем, какие иснуют. Они не будет белорусской мовы, не будет Беларуси. И это повинны все добро утямить. А иначе, мне подается, Беларуси скоро на огонь не будет. Просяг передачи после обвестки. Сдымаем такое житё. На сайте свобода.орг про житё в Беларуси, як оно есть. Сдымают корреспонденты свободы. Сдымайте и вы. Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія говорят сами за себе. А про час славы авторы лепших присланных видео отримают у подарунок флип-камеру. Переможцев визначає редакция тягом 2012 года. Ви на хвалях Радіо Свобода, працької студії Сергій Наумчук, у ефірі протяг передачі «Звоночки». Свобода, позвонив би на БТ, ЧСБ, чи ще куди-нібудь, но думав і прийшов до виснови. Позвонити я можу тільки на Радіо Свобода. У нашій країні другого адреса нема. Сьогодні день родної мови. Эту известку я получил от белорусского радио в 6 годин раницы. Потом, как хорошо, как годно, расповедали на этом радио про батьковщину, про родную мову. Закралась у меня думка, хиба Лукашенко помер, и он уже из сведомых перекулился в несведомые, или наоборот. Але чуть позднее чую, не помер. Прямая дипломатичная миссия и рассказывает, что ни перед кем не прогнется. Але ж я бачу, стоит на коленах перед Путиным. И стоять будет долго. А кто таки Путин? Человек, який володає п'ятью мовами. На п'яти языках может размовлять. А Лукашенко родную мову ніяк не осилю. Два слова. Свядомый. І не свідомий. Ще одна популярна тема у гэті дні – будучі вибори у органи, які улади називають парламентом. Наші слухачі виказують сумніви у прозристості і демократичності будучих виборів. Товариш Лукашенко Лідія Ярмошина лічить, що ніякої необхідності у зміненні виборчого закону в Білорусі тепер нема. Виборів у нас після 94-го нема, поки буде товариш головний начальник Білорусі у власті. Я впевнений, як тільки уберуть головного Лукашенка, вас народ буде судити по самим строгим законам. Нікуди ви не убігите. Росія вас не пустить. Себе. Где вы рассчитываете спрятаться от народного суда? Выборы треба обязательно бойкотировать. То есть ложные. Коли у вас есть хоть миллиграмм совести, главное на Лукашенко, вам треба немедленно убегать от ложной должности президента. Выборы прошедшие, вы их проиграли на 100%. И занимаете должность господина Некляева или Сальникова. Живе родная Беларусь. Шмат телефонування на свободу присвячено економічній ситуації. Положительная, отрицательная сальдо, рецессия, эмиссия. Мудрено для неэкономиста. Да и бог бы с ним, ведь сапоги должен точать сапожник. Если бы не завораживающие и уже понятные каждому слова. У нас достаточно золотовалютных запасов. Государство уверяет народ, идем правильным курсом. Золото навалом, будут стабильно повышаться пенсии и зарплаты, значит жить будем хорошо. А что еще надо рядовому гражданину, чтобы он и дальше голосовал за создателей этого блага? Правда, бывают шоковые ситуации с обвалом зайчика и скачком цен. Но птица Феникс государственная опять умиротворит народ сладкоголосым пением. на непонятном заимственном языке. Смотришь, и вера в проводыра в нос возродилась. Чему я это? Сапожников у нас хватает, хлеб у них отбирать не будем. Но, может быть, есть смысл и народу, особенно накануне выборов, доносить ситуацию в экономике страны на простом, доступном каждому языке. То наше золото в закромах в большей степени принадлежит соседям, которым мы должны выплатить долги, в том числе как очень существенную пошлину за приобретенную нефть, нефтепродукты из которой являются китом экспорта. Короче говоря, ото всего нашего экспортируемого, то есть проданного и запасенного впрок, после оплаты всех долгов нам практически ничего не остается. Слухач сказал, что живе пропиваючи, утепле и миллион получая. Казал за усих. Есть люди еще, которые мерзнут и не хапая на жизнь. Что это за миллионы, коли люди занимают ночью очередь за пакет молока? 15% разбавлены водой. В эти миллионы треба давно выкинуть на свалку. Робить вид, что живем лепш, чем за усих. Крик идет о том, что у нас так хорошо экономика идет, ВВП у нас такое каждый год хорошее. Ну и что, возьми ты ВВП Францию, Германию, где там мощная такая промышленность, где там ВВП 2% это то, что наших 1000, или то, что ВВП работаем на склад. Что толку ВВП? Думаю, ну раз уже такая экономика у нас, пойду я в магазин и глянул, как лежала наша экономика, так и лежит экономика. Только соловьи заливаются всех мастей. Откуда они вылезают, эти соловьи, не знаю. И ученые, и не ученые, все у нас, ну, лучше нет. Боже ты мой, когда же это кончится, это все соловьиный свист. Гэтую перадачу я пачаў меркаваннем слухачкі адносна суду над Сяргеем Каваленкам, а вось яшчэ два тэлефанаванні нашых слухачоў. Не хапае слоў, каб выказаць абурэнне перад следам Сяргея Каваленкі. Гэта хлопец, які адстойвае гонар усіх беларусаў. Бел-чырвоны, белы сцяг – гэта нашая святыня. Пад гэтым сцягам многія годы змагаліся нашыя продкі, а пад сцягам чырвона-зялёным ніхто не змагаўся ніколі. Ён выпадкова быў падкінуты беларусам. Свабоду Сяргею Каваленку! Я заклікаю Лукашэнку не быць катам да таких людей, як Каваленко. Попросите його пробачення за ті пакути, які принес йому цей режим. Фактично це окупаційний режим. Среди госнаград Франции есть орден «Участник сопротивления». Я думаю, что после смены власти в Беларуси будет такой же. И я бы первым орденом «Участник сопротивления» наградил бы Сергея Коваленко за его мужество и верность национальному стягу. Эта верность особенно важна на фоне поворота режимом сейчас в Беларуси одним местом к московским и тегеранским инвесторам. И сделали альянс европейского народа с путинским режимом и назарбаевской сатрапией. Но также с Тегераном. Хочу еще сказать, что очень важна солидарность. Я прошу людей, слушающих свободу, проявить солидарность голодающим Коваленко, как-то повлиять на суд с чистой совестью к национальному стягу. Шановные слухачи, чекаем ваших телефонований. Номер автоотказника 266-39-52.